Стан согнутый, глаз прищуренный, худ и бледен, как мертвец, а Самойловой, Мичуриной, нужен пламенный жилец. Собирались у Ирины Сокольской. Впоследствии она стала профессором физики Ленинградского университета. Или у Евгении Каннегиссер. Для вечеров специально писали скетчи, придумывали шарады. Джаз-банд даже издавал свой рукописный журнал. Он назывался по-немецки «Физические бессмыслицы». Душой компании был Дау. У него была привычка, войдя в комнату, подходить к каждому и спрашивать, не случилось ли с ним какой-нибудь истории. Чаще всего ничего особенного ни с кем не случалось. Тогда он предлагал очередную классификацию, как всегда, короткую и смешную, например, шуточную классификацию наук. Науки бывают естественные, неестественные и противоестественные. В другой раз он знакомил слушателей с классификацией зануд. К первому классу относятся гнусы, скандалисты, драчуны, грубияны. Ко второму – моралинники, выделяют продукт морали, моралин. К третьему – постники, отличаются недовольным постным выражением лица. К четвертому – обидчивые, всегда на кого-нибудь в обиде. Позднее Дау с сожалением говорил о судьбе своей университетской приятельницы Жени. Вышла замуж за иностранца и уехала за границу. Так погибла талантливая современная поэтесса. Она и в самом деле погибла. Для поэзии погибла. Настоящий поэт может писать стихи только на своем родном языке, живя на родине. А Женя Каннегиссер писала действительно хорошо. Она откликалась на все, что происходило в нашем кругу. Вот, например, когда немолодой профессор Иоффе женился на подруге своей дочери и уехал в свадебное путешествие, Женя написала: «Иногда испанский замок вдруг спускается с небес. В Иоффе вдруг вселился амок, или, проще, русский бес. Натянувши нос Агнессе и послав привет жене, в комфортабельном экспрессе с Асей двинулся в турне. Как приятно лет на склоне с капиталом и в чинах, развлекаясь в Барселоне, забывать о сединах». Дау терпеть не мог академической солидности Иоффе. Надо было слышать, как он произносил слово «маститый», поэтому часто декламировал эти стихи. Женя же Каннегиссер вышла замуж за талантливого австрийского физика Рудольфа Пайерлса, с которым познакомилась на одном из физических съездов. В 1931 году супруги уехали в Германию. Во время Второй мировой войны им пришлось перебраться в Англию. Ландау и Пайерлс даже стали впоследствии соавторами. У них есть совместные работы. Пайерлс был своим человеком в кругу Ландау. Он немного говорил по-русски. Дау называл его Паенькой. Члены веселого джаз-банда любили живопись и поэзию. Часто вместе ходили в Эрмитаж, на поэтические вечера. Дау увлекся Блоком и Гумилевым. Он по-прежнему запоминал стихи сходу, но если раньше читал их про себя, то теперь больше вслух. Слава джаз-банда росла. На одно из его собраний Боб Кравцов, неутомимый организатор походов и экскурсий, привел Любу Симонову, студентку биологического факультета. Встретили ее радушно. Она оказалась великой почитательницей поэзии, готова была часами декламировать Ахматову и Блока. Кроме того, занималась верховой ездой в школе Осоавиахима, была очень общительна и вскоре со всеми подружилась. Много лет спустя Любовь Клементьевна Симонова вспоминала: «Дау тогда был некрасив, худой, согбенный, с торчащими передними зубами. Он не пользовался успехом у девушек джаз-банда и не добивался его. но все любили его за остроумие и веселый нрав.